Глава 8. Проклятая дикарка. Альтарион. Дворец императора. «Куда ты пропал, Рейв? Я уже хотел посылать за тобой ищеек». Император берет шахматную фигуру королевы и передвигает на белый квадрат. Опять не спит по ночам. Нужно было кое-что проверить. Рейвен рывком расстегивает петли мундира, который стягивал повреждённые недавно ребра, там, где была рана. Была, но теперь уже все цело, благодаря одной милой девушке. «Что случилось?» — хмурится Инхольд С. Норинг III. «На меня напали гарпии. Целая свора. В скальном гроте. Пришлось уносить крылья. Выбросило через портал в какую-то глушь на краю империи». Инхольд отрывается от своего занятия и поднимает взгляд на своего лучшего воина. «Напали? На тебя? Серьезно? С каких пор они отваживаются нападать на Мантикора? Или ты что-то не договариваешь? Что ты делал в гроте?» На последнем слове в грубом голосе проскальзывает сталь. Император жестом указывает на противоположное от игральной доски пустующее кресло. Рейв не в том настроении, чтобы играть. Ночь была слишком паршивой. Только один момент разгонял клубящийся внутри гнев. Но императору не отказывают, пусть даже Рейв — самый приближенный его советник и страж. Мужчина садится в кресло, оценивая взглядом свои перспективы. Берет фигуру и делает шаг, четко скользя по доске фигурой. «Так ты не ответил?» — делает в ответ шаг Инхольд. Рейв сжимает кулак. «Я нашел их гнездо и решил уничтожить». «В одиночку? Рехнулся? Эти змеиные гнезда даже не под силу уничтожить ни одним магическим оружием». «Но мне почти удалось», — пропускает мимо ушей Мантикор. «Не смей делать это в одиночку и молча!» Резко передвигается и двигает по доске деревянной фигурой, со стуком ставит. Рейв не стал ничего обещать, молча совершая шаг и мат. Император приподнимает серебристые брови. Зрачки сужаются, вертикальные щелки. В жилах правителя течет древнейшая кровь серебряных антхаров, самых сильных и лютых магических существ на всем северном материке. Их жестокость сравнима с режущим холодом. Они способны заковывать в панцирь льда любое живое существо. «Запрещаю в ближайший весенний отборочный сезон покидать империю. Слышишь? К тому же объявлен весенний отбор!» Откидывается мужчина на бархатную спинку кресла синего цвета. «Дворец скоро наполнится невестами», — многозначительно произносит он, будто это могло что-то значить. Отбор шел несколько лет подряд. И все тщетно. Император не мог найти свою истинную. А продолжать сильный правящий род необходимо. Хотя несколько претенденток были. Довольно одаренные особы. Но Инхольда что-то не устраивало. Все ждал будто кого-то или чего-то. «И?» — интересуется Рейв, внутренне чувствуя подвох. «Зачем мое присутствие? Не собираюсь охранять свору девиц», — четко поясняет свою позицию. «Тебе тоже нужно продолжать свой род?» — внезапно отвечает он. «Ведь может случиться так, что с одной из своих прогулок во всякие гроты ты не вернешься, а уследить я совсем не могу». Мышцы еще ноющие напрягаются. Спорить с императором на эту тему Рейв не собирается. С учетом того, что он на добрые 20 лет был моложе императора, он не собирался так скоро обзаводиться парой, пусть даже и истиной. Да какая разница? Он готов посадить своего зверя на цепь, чтобы не быть привязанным самому. Он слишком любит свободу. «Я могу идти?» Император одобрительно кивает. «Дам знать, когда ты понадобишься». Рейв покидает императорские апартаменты и выходит в коридор. Рассекает воздух, открывая портал, который втягивает мужчину в себя и выталкивает в сторожевую башню его собственных владений, что находится на границе с долиной. Наконец срывает с себя тесный камзол и втягивает через нос больше воздуха в грудь. Все тело горело, словно раскаленный камень, пуская горячие тугие волны по мышцам. Его собственная сила. Ему нравилось встречать закат и напитываться магией, которая разливалась в воздухе вместе с ветром. Магия особенно сильна с началом пробуждения природы после зимней спячки. В памяти воскрешаются мгновения минувшей ночи. Чуткие девичьи пальцы, мягкие нежные губы, податливое тело и тугое горячее лоно. По телу проходит тяжелая волна возбуждения. Безумно сладкие вершинки и вкусно пахнущие волосы. Рейв даже пожалел, что покинул ее так скоро. Сейчас он не прочь был остаться еще на пару ночей. Словно он не насытился этой ночью. Это открытие было слишком нелепым. Обычно он, едва покинув постель, сразу теряет интерес к женщине, с которой спал. А эта дикарка весь день не выходит из головы. Что-то показалось в ней особенным. Знает магические травы и заклинания. Ничего удивительного. Многие в этих землях обучались магии. Тогда что не так? Рейв не мог понять. А когда он чего-то не понимал, то страшно злился. Молодой мантикор покидает башню, только когда небо совсем светлеет, а на горизонте среди гор появляется ослепляющий диск солнца. Выкинув из головы и решая ее больше не вспоминать, Рейвен отправляется в свои покои, срывает с себя рубашку, всю одежду, оставаясь нагим, и погружается в наполненную слугами купель. Его рана полностью исцелилась. На теле остался лишь красный рубец, который украшал бок, как и другие многочисленные шрамы. Мантикор застывает, когда внезапно на коже груди вспыхивает магия. И тут же растворяется пыльцой в воздухе, оставляя магический контур такого же золотого цвета, как и его глаза, обдавая грудь огнем. Кулаки мужчины сжимаются до белых костяшек, а радужка сгущается в темнеющий золотой сплав. Перед глазами предстала та лекарка с платиновыми волосами и глазами цвета лавандового поля. «Проклятая дикарка!» издает рык, сотрясая воздух, смотря в собственное отражение в зеркале, где на загорелой груди гибкого мужского тела красовался магический контур истинности, который говорит только об одном — связь создалась. Мужчина спешно покидает покои, рассекает воздух, заклинанием открывая портал. Магическая сущность вырывается наружу, обволакивает Рейва светящейся оболочкой. Она мгновенно формирует хищного опасного зверя с клыкастой пастью и коростыми мощными крыльями, сложенными на спине мантикора. Зверь опирается на задние лапы, с разбега прыгает в портал и вылетает на зеленую лужайку, приземляясь на мощные передние лапы. Мантикор вскидывает клыкастую с огненным загривком голову и принюхивается. Зрачки сужаются в острые лезвия и начинает пульсировать, когда он слышит ее запах. Запах сочной мякоти сладкого фрукта. Зверь плавно двигается, покидая свое место. Через несколько шагов мантикор переливается магическим светом, и траву уже приминает след от сапог мужчины. Как и в прошлый раз, хижина опутана защитными заклинаниями. Рейв легко рвет путы, чары спадают, а на месте старого дерева возникает каменная хижина. Солнечные блики отражаются в мутных стеклах. Рейв задерживает дыхание. Ее запах усилился. Мужчина немедленно шагает к двери и заходит внутрь, хотя ему с трудом давалось контролировать вихрь чувств, который распирал изнутри. Злость. Желание и предвкушение. Последнее он нещадно давил в себе. Это она что-то сделала, нанесла чары, чтобы привязать зверя к себе. И за это должна поплатиться. Рейв входит в комнату. Звериный взгляд окидывает помещение. Сердце тяжело ударяется в груди и набухает, когда он обнаруживает, что дикарки здесь нет. Стол чистый. Все блестело, кругом порядок, хоть и нищенская обстановка. Постель пустовала, и на ней не было простыни. Все выглядело так, словно жилище покинули. Мужчина раздраженно скалится. Поворачивает голову и смотрит на другую знакомую дверь. В два шага пересекает комнату и заходит туда. Печь еще теплая, но дикарки и тут не оказалось. Тишина оглушает. И только тугие удары сердца толкают по венам кипящую яростью кровь. Сбежала. Мужчина метнул взгляд в сторону. Одно резкое движение хищника, и в руке у него оказывается трепыхающийся иквис. Магическое крылатое существо, создание мрака. Иквис запищал, чуя в Рэйве опасного зверя. И не зря. Его лучше не злить. Никогда. «Куда она сбежала, а?»